Теперь открываю переднюю дверцу Виктроллы. Там, на верхней полке, куда я положил ее в прошлый раз, лежит моя любимая пластинка. Беру ее очень осторожно, чтобы не уронить. Кладу наверх. Теперь забираюсь на стул, вынимаю пластинку из конверта и опускаю на колесо. Переключаю маленький сверкающий рычаг, и колесо с черной пластинкой начинает вертеться. А я быстро спускаюсь со стула, тороплюсь туда, где будет музыка. Музыка начинает играть, и мне очень хорошо. Я закрываю глаза, слушаю музыку, и очень долго перед глазами просто темнота. Но потом я чувствую какую-то волну, которая поднимается по мне снизу. Ощущение похоже на покалывание, когда затекает нога, но совсем не больно, даже приятно. Я слышу стук капель, будто дождь стучит по крыше. Звук то стихает, то становится сильнее. И музыка такая нежная, что едва слышна. Полная тишина. Ничего не слышу и не чувствую. И вот опять что-то прокатывается снизу. Покалывание и стук капель. И мне так хорошо. Никогда не было так хорошо. Я жду, надеюсь, что это случится снова. Вот еще сильнее, еще больше. Приятно до боли. Но я не против такой боли, потому что мне очень хорошо. Все исчезает. Я уже знаю, что чувство вернется, и оно действительно возвращается. Намного-намного сильнее и больше. Охватывает меня целиком. Самое лучшее, самое чудесное ощущение, какое я когда-либо испытывал. Я так счастлив, что хочется плакать. Боль настолько сильна, что мне кажется, будто я раскалываюсь пополам. Приходит снова. Начинается внизу, и я понимаю, что нет ничего, ничего лучше, чем это. Нет такой боли, которая была бы сильнее этой. Поднимается опять, и я боюсь, что просто не выдержу, если станет еще сильнее. И она действительно сильнее, больше. Приятное, приятное, приятное покалывание, рев ливня и невероятная боль. Она проникает мне в голову. Ужасная, острая, нестерпимая. Так хорошо и так больно. Нет ничего другого, что приносило бы такое счастье и такую боль. Уходит. И я знаю, что навсегда запомню это яркое, ослепительное счастье, эту мощную, невероятную боль. В моей жизни уже не будет такого блаженства и такой боли. Начинается опять. Нет, нет, я уже не смогу, не выдержу, не надо. Я плачу от счастья. Мне так приятно. Я плачу от боли. Мне так больно, больнее, чем прежде, больнее, чем когда-либо, больнее, чем любая боль. Я кричу от счастья и боли. Я знаю, что чувствую самое сильное, что только есть. Невыразимое счастье, красоту, выходящую за рамки всего вообразимого. Я понимаю, что боль — это просто мучение материальной структуры, которая пытается удержать в себе столько энергии, сколько не в состоянии вместить. И когда-нибудь я переживу все это снова, но болеть уже не будет, потому что я буду больше понимать. Однажды оно придет. Великое счастье. Я чувствую, как меня подхватывают руки. Всхлипываю, но совсем тихо. Открываю глаза и поднимаю голову. Музыка закончилась, и она Моя мама смотрит на меня и что-то говорит. Клик.